Глава 19. Ранее. Алекс. «Так», — с грохотом толкаю дверь, закрывая. В следующую секунду впечатываю в нее хрупкое девичье тело. Прижимаю своим, чтобы даже рыпнуться не смогла. Черт, эта близость немного дезориентирует. Гостья теряется, упираясь ладошками в мои плечи, приоткрывает ротик, чтобы сделать глоток воздуха, и замирает, пристально смотря мне в глаза. Решает, оттолкнуть меня или продолжить игру. Оценивает риски. Я же терпеливо наблюдаю. Подумав, она выдавливает из себя улыбку, почти милую, и скользит руками под рубашку. Тем самым делает неправильный выбор. Обхватываю тонкие женские запястья, резко завожу вверх и вбиваю их в дверь, надежно фиксируя над ее головой. Вторая моя ладонь непроизвольно ложится на горло девчонки, сжимает, заставляя ее испуганно всхлипнуть. «Теперь можем поговорить», — рычу ей прямо в губы. «Ты кто такая, тварь?» Веду взглядом по ее лицу и тут же жалею об этом. Огромные глаза озера наполнены страхом, щеки олеют от жара и волнения. Чувствую, как лихорадочно вздымается ее грудь. «Мля, как же похоже! Мой мозг плавится, бунтует!» Судорожно посылает сигналы не обижать птичку и одновременно вопит, что это не она. «Сумасшествие!» Делаю глубокий вдох, пытаясь привести мысли в порядок, а в нос проникает приторно-сладкий запах. Морщусь. Она не пахнет Даной. Слишком ванильно для нее. И все же чуть ослабляю хватку на шее, после чего девчонка закашливается, хватая ртом воздух. Ее спасает внешность, иначе бы уже придушил. «Только попробуй солгать мне», — цежу сквозь зубы. «Я знаю, что ты не Дана, потому что моя птичка не набрасывается на мужика так жадно, будто из голодного края. Не лезет в штаны в подъезде. И главное, не игнорирует вопросы о детях, ведь близнецы для нее превыше всего. Хотя, если вспомнить ту девицу из клуба, какой она была на видео Макса. «Дана?» — гостья подает голос. Приятный, но чужой. «Это от имени Богдана?» — взволнованно. «Тру из себя дуру, бесишь». Беру ее за плечи, впиваясь пальцами в кожу и встряхиваю маленькое тельце. «Ты? Кто? Такая?» Чеканю каждое слово. «Мика!» — скрикивает, морщась от боли. «Доминика!» «И?» — рявкаю нетерпеливо. «Ты откуда взялась? Ты сестра Даны? Близняшка?» «Что?» — смотрит на меня, будто призрака увидела. «Ты какого сестру подставляешь?» «У меня нет сестры!» — выдыхает она и добавляет неожиданно. «Моя сестра умерла!» После этих слов особенно остро хочется ее ударить. «Мля, ты бессмертная? Или 9 жизней в запасе?» Завожусь еще сильнее. «Если да, скажи сразу. Я тебя убью пару раз, чтобы успокоиться. И потом нормально разговор продолжим». Девчонка напрягается в моих руках и ресницами растерянно хлопает. Всерьез все воспринимает. Не Дана. Та бы поняла подтекст. Выплеснув ярость, заставляю себя немного остыть. «Баба все-таки передо мной. Подлая, коварная, но баба. Нельзя так». Отпускаю ее, чтобы не делать больно физически, но далеко не отхожу. Не хочу, чтобы от меня сбежала настоящая преступница. Она — мой шанс оправдать птичку. «Не кричи, пожалуйста, я все расскажу», — примирительно поднимает руки. «В отеле с поляком ты была?» Хотя не трогаю ее больше, но тон не понижаю. «Довольно поблажек, обойдется, стерва». «Я», — опускает глаза. «Да твою ж налево, как она Дану опять напоминает? Свихнуться можно». Строит из себя овечку невинную, но я ей не верю. «Что?» — выплёвываю зло. «Послушай, я не в курсе, кого именно подставляю и зачем?» Срывается на истерический крик. «У меня выбора нет, ясно? Просто выполняю указания». «Чьи?» — должен спросить я, чтобы использовать информацию для помощи моей Дане. Но вместо этого я внимательно смотрю на Мику, как представилась лицемерка. Изучаю ее лицо, в очередной раз удивляясь почти 100-процентной схожести. Будто передо мною клон. Тем временем в памяти коварно всплывают события прошлого. Возвращаюсь в день, когда разорвал все нити, связывающие меня с Даной, и задаю Мике совсем не тот вопрос, который хотел. «Это ведь ты была в клубе тогда?» Озвучиваю название клуба, откуда проклятый Макс вел прямую трансляцию 5 лет назад, точную дату, которую я не смог вытравить из головы. Упоминаю обстоятельства и даже мужика лысого, облапавшего мою, как мне казалось, девушку. Желаю застрелиться в этот момент, потому что догадываюсь, каким будет ответ двойника. Все сразу станет логичнее, в том числе и поведение нынешней Даны, и недоверие, и ее ненависть ко мне, и «мать твою!» Мика судорожно сглатывает и еле заметно кивает. Но через секунду меняется в лице, становится бойкой и смелой, самой собой. «Если собрался меня шантажировать, становись в очередь», — выдает дерзко, скидывая маску. Пелена рассеивается. Сейчас Мика больше похожа на распутную девку из клуба, чем на настоящую Дану. Не вникаю в смысл ее фразы. Плевать. Нервно запускаю руку в волосы и буквально на пару секунд отворачиваюсь от Мики, чтобы не прибить. Хотя виноват во всем только я. Хочется орать во всю глотку, до хрипа. Надо же было так облажаться. Как я теперь Дане объясню, почему исчез 5 лет назад? Что я ей скажу? Извини, перепутал тебя с шалавой из клуба. Обидел девчонку, у которой был первым. Вечно смущенную и хронически краснеющую. Мою маленькую, наивную птичку. Идиот. Она меня не простит. Возненавидит еще больше. И будет права. К тому же у нее своя жизнь. Какая-никакая семья, дети, муж. Авдеев. Если бы не он, у нас был бы шанс хотя бы поговорить тогда. Слишком быстро Дана себе нового мужика нашла. Впрочем, мне ли ее упрекать? Я придумаю что-нибудь. Ведь она мне по-прежнему нужна. Спустя время только сильнее, потому что потерял и узнал, каково это — существовать без нее. Но сейчас я должен собраться и сосредоточиться на том, как помочь Дане. И решение проблемы находится в моей квартире, под боком. Сдать подлую близняшку полиции и забыть о произошедшем к чертям. Обвинения сразу будут сняты. Разворачиваюсь к Мике, и в этот же момент в мою шею упирается что-то холодное. Громкий треск проникает прямо в мозг, вместе с болевыми импульсами. Отшатываюсь и боковым зрением замечаю электрошокер в маленькой женской руке. «Да откуда?» Зажимаю ушибленное место одной ладонью, растирая, а свободную тяну к Мике. Но девчонка толкает меня, вновь ударяя шокером, и отскакивает. Потеряв равновесие, падаю на колени. Тело не слушается, словно парализовано. Через завесу звездочек перед глазами наблюдаю, как из квартиры убегает Мика. С трудом делаю вдох и поднимаюсь. Мчусь следом, неудачно входя в повороты и ошибая углы. В подъезде слышу истошный вопль. «Пожар!» Мгновенно из своих квартир высыпают соседи. Задерживают меня, затрудняют путь. Пропуская ступеньки, быстро преодолеваю пролеты и в пару прыжков нагоняю Мику. Хватаю ее за шиворот, но девчонка выворачивается, оставляя в моей руке пиджак. Как чертов трофей! И тут же кричит свое коронное. «Пожар!» В этот же миг какая-то бабуля вываливается из квартиры слева и хватает меня за локоть, что-то причитая. Мика теряется в толпе испуганных соседей, окончательно упуская ее из вида. Матерюсь про себя. Хитрая стерва. Сбегать от мужиков она умеет гораздо лучше, чем соблазнять. Не тому ее в клубе научили. На улицу выбегаю слишком поздно, вместе с кучкой возмущающихся соседей. В сумерках и царящей вакханалии сложно что-либо разглядеть. И уж точно не обнаружить пронырливую Мику. Сдаюсь, грубо ругаясь. Возвращаюсь в квартиру и оседаю прямо на пол в прихожей. Виски простреливают болью. В голове обезьяны стучат в музыкальные тарелки. Горло онемело. С трудом нахожу свой смартфон, который выронил, пока бежал за Микой. Собираю его части по паркету. Запускаю и быстро пролистываю список контактов. «Привет, Ник», — говорю хрипло. «Алекс, что с голосом?» — отзывается друг. Вместо ответа издаю тихий смешок и перехожу сразу к сути звонка. «Ник, тут возникли новые...» Кашусь на закрытую дверь и яростно сжимаю трубку. «Обстоятельства. По делу Авдеевой». «Кого?» — не сразу вспоминает Никита. «Не удивляюсь, через него ежедневно тьма фамилий проходит. Но нервы ни к черту. «Богданы моей!» — рычу, не сдержавшись. «А, ясно. Так бы сразу...» — тянет он. «Что там?» «Кажется, у нее сестра-близнец есть». Выдаю аккуратно, слыша удивленный кашель на другом конце провода. «Зовут Доминика. Ты можешь проверить? Хоть что-нибудь выяснить о семье Даны? Сама она говорила, что ничего не знает о родных». «М-м-м-м», делает паузу, которая кажется мне вечностью. «Я попробую. Адрес детдома, где она росла, скинь мне». Не отключаясь, набираю сообщение и отправляю Нику. «Я до сих пор помню, в деталях, все, что рассказывала Дана о своем детстве, как она всхлипывала при этом, утыкаясь носиком мне в плечо. В такие моменты я обещал ее защитить, сделать счастливой, но не сдержал слова, а слеп от ревности и собственного раздутого эго. Предал нас из-за какого-то подставного видеоролика. «Кстати, Ник», — спохватываюсь я, — «еще клуб проверь», — называю. 5 лет назад она там работала, наверное. Сомневаюсь, что официально». Выплевываю пренебрежительно. «М-м, необычное место. Вся сеть специфическая», — брезгливо бросает Никита. «Там как раз люди твоего круга и достатка тусят». «Я там не был», — Осекаю его резко. «А ты где ее видел?» — уточняет он. «Близняшку. И ты уверен, что это не сама Дана была?» «В своей квартире», — ухмыляюсь. «Уверен. Теперь точно уверен», — добавляю тихо. «Адвокату Даны сообщи об этом». «Да, конечно, но...» — откашливается друг. «Сложно ему, следствие все его попытки пресекает, на контакт совсем не идет, не понимаю», — вздыхает наивно. У Никиты остро развито чувство справедливости. Он чересчур честный и правильный для правоохранителя, считает, что все должны быть такими. «Я же делаю свои выводы. На следствие кто-то влияет, однако совсем не понимаю, кому выгодно подставлять Дану. Зачем?» Выдохнув, прерываю звонок, прикладываю усилия, чтобы встать и доплестись до своей спальни. Падаю на постель прямо в одежде. Прежде чем я отрубаюсь, перед глазами всплывает яркий образ. Дана и близнецы. Мирно спят в моей кровати. Милые, домашние, мои. Осознаю, что их место со мной, здесь, рядом, под боком, независимо от того, чья Дана жена и кто отец детей. С этой мыслью срываюсь в черную бездну без сновидений. Кажется, голова только успела коснуться подушки, как меня тут же будет мерзкая трель телефона. Оглядываюсь и с удивлением понимаю, что уже утро. Чувствую себя настолько отвратительно, что хочется опять завалиться спать. И лишь неугомонный телефон не позволяет мне поддаться своим желаниям. «Да», — бурчу недовольно. «И тебе доброе утро», — холодно приветствует Стас. И сон как рукой снимает. «Привет», — говорю бодрее. «Ты что-то узнал об Авдееве?» Подгоняю его. «Много чего», — мучительно тянет резину. «И есть у него в бизнесе темные пятна. Начинал он в Австрии, там не заладилось что-то, были проблемы с законом, и Авдеев переметнулся в Россию более 5 лет назад. Здесь он стремительно развил свой бизнес. И за недолгий срок построил мощную компанию, круче нашей, Алекс, хотя мы дольше существуем». «Законно?» «Не знаю, пытаемся проверить, но это еще не самое интересное». «Слушаю». Авдеев раньше был членом одного известного элитного клуба. Проверенные источники сообщили, что у него нестандартное предпочтение в личной жизни. «Не понял», — меня кидает из раздражения в панику. «Он извращенец?» — судорожно сглатываю. «Я готов крушить все вокруг и убивать каждого, кто попадется на моем пути. И первый в этом списке — Авдеев. Что он мог сделать с моей Даной?» Через силу выжимаю себя, дико боясь услышать ответ. «В том-то и дело, что ничего», — чеканит Стас. «И если все, что мне о нем сказали, правда, то она психологически не в его вкусе. Авдеева привлекают исключительно женщины сильно старше, которые при этом могли бы доминировать, если ты понимаешь, о чем я». «Вот как! Наш властный бизнесмен любит на досуге играть в послушного раба престарелой госпожи?» Невольно срываюсь в хохот. «Никогда бы не подумал». «Зато ты понимаешь, почему Авдеев предпочитает это скрывать? Какое может быть уважение к нему в бизнес-кругах? У нас подобное не поощряется», — акцентирует с нотками отвращения. «Так что все его игрища проходят теперь за пределами страны. В Австрии у него интимная связь с собственной мачехой, которая, видимо, разделяет и поддерживает увлечение молодого любовника. Между ними внушительная разница в возрасте. И все началось очень давно, еще при жизни его отца». «Да ладно», — выдыхаю со свистом. «Ты серьезно сейчас?» «Когда я шутил? А зачем ему Дана? Нафига было вообще на ней жениться? Ширма, чтобы избежать предрассудков среди бизнес-партнеров и в обществе комфортно себя чувствовать. Быть примерным семьянином почетно, к таким больше доверия. Еще одна причина, по которой Авдеев вынужден был покинуть Австрию, бросив свою пассию, это его отец, который начал догадываться об изменах жены. Однако в прошлом году его не стало. Теперь мачеха Игоря — богатая вдова, свободная и по-прежнему открытая для экспериментов. Что он планирует делать дальше, неизвестно». «Неожиданно. Внутренне ликую. О, птичке фиктивный брак. Надеюсь, Стас прав, и урод Авдеев даже пальцем ее не трогал все эти годы. Недостоин я ее, но все равно верну. Окружу любовью и заботой. Хватит с больными извращенцами жить. Моя». «Так, по поводу детей, звучит как контрольный выстрел». «Что, Стас?» Реагирую молниеносно. «Что с близнецами?» Вскакиваю с постели. «Ты понимаешь, что они никак не могут быть от Игоря?» Озвучивает мысль, которую я заблокировал в своем мозгу. Решил, что обдумаю ее позже, в тишине и спокойствии. При этом, конечно, они записаны на него, для отвода глаз. Фамилию и отчество Авдеев им свои дал, видимо, чтобы у окружающих вопросов неудобных не возникало. Сообщает Стас, и его информация необъяснимо меня злит. Но в графе «отец» у них прочерк и дата рождения, озвучивая цифры, загоняя меня в могилу. В общем, сам считай. «Посчитал. Мальчикам не ровно 4 года, как они мне говорили, а больше. И эти несколько лишних месяцев решают все. Дана забеременела как раз перед моим отъездом в Англию. Ни с кем, кроме меня, она тогда точно не была. Мы вместе жили и не расставались практически. Я ее ни на шаг от себя не отпускал. Не мог без нее. И сейчас не могу. Сходится все. Близнецы мои и не мои одновременно. Потому что не заслужил, не был рядом, бросил их, как последний подонок. Волком выть хочется. Не отец я пока что, а так, грёбаный прочерк в графе. Почему она мне не сказала? Говорю в пустоту. Этот вопрос ты себе задай, поучительно выдает Загорский. Хмыкаю нервно. Стас поучает меня, а сам тоже хорош. Он 3 года о своих двойняшках не подозревал даже, еще и бесплодным себя считал. Правда, последнее с подачей моей сестры. Но это отдельная история. Хотя по срокам я Загорского переплюнул, выпал на 5 долбанных лет. Более того, так дальше и жил бы, бездетным холостяком. Баб бы таскал, ни о чем не догадываясь, если бы Дана не появилась тогда в кабинете Крестовского. «Удачи, Алекс!» — зачем-то добавляет Стас, после чего связь обрывается. «Удачи? Чёрта с два! Свою удачу я профукал 5 лет назад, когда сам отказался от возможности иметь семью. И нет мне оправданий. Мать вашу, вот сейчас бы электрошокер и заряд побольше. Долбануть себе так, чтобы вытеснить боль в груди. Но дыра внутри только разрастается. Исправить все надо, и чем быстрее, тем лучше. Свое вернуть, забрать и не отпускать больше».